Падение в Мезовой. Пейзаж был сказочно красив. Котловину, созданную, очевидно, в незапамятные времена падением метеорита, по горизонту окаймляли горы. В центре котловины, как огромное зеркало, отражающее чистейшую синь неба, сверкало озеро, в воды которого смотрелись стоящие по берегам деревья. Но лишь некоторые из них были знакомы – дубы, сосны да клёны. Остальные Ренат видел впервые в жизни, и в памяти отложенные со школьных времен всплывали их названия – смоковница, игольчатый кипарис, секвоя, араукария, древовидный папоротник. Над теплыми заливчиками озера летали огромные стрекозы с размахом крыльев до полуметра и больше. А также изредка проносились зубастые махины с громадными кожистыми крыльями, которых молодой человек называл птеродактилями. Это название он помнил еще со школьного курса биологии, и которые, скорее всего, птеродактилями не были. К счастью, они охотились на водных обитателей озера и на гостя внимания не обращали. Он стоял на каменистом бугре над озером, переживший пару минут назад внезапное падение в бездну, и оказавшийся здесь, вне стен дядиного тира, завороженно смотрел на винтовку в руке. Потом оглядел близлежащую рощицу, постепенно приходя в себя. Сосны с пучками длинных синеватых игл и длинными висячими шишками притягивали взор. Они были высокими и стройными, таких Ренат никогда не видел, и это обстоятельство приводило его в трепет. Впрочем, остальные деревья, в том числе знакомые, тоже заставляли изумленно озираться, так как представляли собой некие идеальные растения, сошедшие с полотен известных художников. Взгляд задержался на высоком стройном дереве с ветками, покрытыми правильными рядами мелких плоских треугольных листьев. Оно было похоже на кипарис, но какой-то слишком совершенный геометрически. Рядом возвышался самый настоящий папоротник, но высотой в два человеческих роста, с толстым чешуйчатым стволом. А за ними начинались заросли канделябровидных деревьев, похожих на мангры, на клубки лиан, на пальмы и хвощи, и от этого сюрреалистического разнообразия кружилась голова. Хотя кружилась она и от чистого воздуха, в котором явно было больше кислорода, чем в родной Казани или тем более в Москве. Дендрарий. Всплыл термин, почти объясняющий происхождение пейзажа. Почти объясняющий, потому что это был не дендрарий, судя по его масштабам. «Где я?» — хрипло вопросил Ренат, ни к кому не обращаясь. Никто ему не ответил. Зато к берегу озера справа из леса вдруг выползли два зверя, от вида которых слюна во рту Рената стала кислой. Он изумленно открыл рот. Звери были динозаврами или их родственниками. С виду они походили на крокодилов, но очень уж необычных крокодилов, которых не увидишь даже в страшном сне. У них были узкие, длинные, сдавленные с боков морды с гребнистыми наростами над глазами. Тела были закованы в пластинчатые панцири, обросшие шипами, а на концах длинных хвостов покачивались трехдольные наросты наподобие булавы. Ползли они медленно, сосредоточенно, и при каждом шаге хвосты дергались из стороны в сторону, как маятники, задевая торчащие из густой травы пеньки и камни. Мегалодоны. Всплыло в памяти еще одно название броненосцев. Однако это были не мегалодоны, а сайшани, панцирные динозавры, расплодившиеся к концу мезозоя, защищавшиеся от хищных ящеров с помощью булавовидных хвостов. В лесочке за спинами сайшаней раздался шум, визг, и на берег озера выскочили еще два зверя, двигавшиеся с грацией роботов и птиц. Все их движения были быстрыми и резкими, и, глянув на их пасти с острыми зубами, можно было безошибочно угадать в них хищников. «Тираннозавры», с сомнением подумал Ренат, пожалев, что в школе не увлекался биологией и древней историей Земли. Но и здесь он ошибся с определением. Зубастые хищники не были тираннозаврами, уступая им в размерах вдвое, а то и втрое. На охоту вышли представители рода терапод, велоцирапторы, успешно справлявшиеся с более мелкими динозаврами и первыми млекопитающими. Нападать на ползущих неспешно недокрокодилов они не стали, уважая их размеры и массу, метнулись куда-то за кусты самого настоящего орешника, и оттуда донесся писк, визг и чавканье. Хищники нашли жертву. «Черт побери!» — с расстановкой проговорил Ренат, расслабляясь. «Куда я попал?» Откуда-то издалека прилетел человеческий крик. Ренат застыл, обращаясь вслух, больше всего томимый желанием проснуться. Он уже понял, что все это происходит с ним наяву, что какая-то неведомая стихия перенесла его из Подмосковья во времена, примерно соответствующие мезозою, а еще точнее, позднему меловому периоду мезозоя, и ни о каком сне или горячечном бреде после алкогольного опьянения речь не шла. Он готовился к стрельбе в дядином тире, взял в руки винтовку и удар по голове бросил его сюда, в глубокое прошлое, зримо и чувственно заявившее о себе. Но, может быть, это какой-то трюк, и его после укола, отбивающего память, перевезли в дендрарий, так сказать, в парк юрского периода. Ну, или мезозойского. Да что же это творится, а меня Ахмат Шишиб? Издалека снова прилетел слабый крик, причем, скорее всего, мужской. Оба-на! Может, и дядю прихватила та самая сила, что перенесла сюда Рената? И не только дядю, но и его обслугу? Но почему она, сила, не перенесла их вместе? Они же находились в тире, рядом друг с другом. Крик прозвучал еще раз. Ренат наконец сориентировался и побежал, перехватив винтовку поудобнее, лавируя меж стволами реликтового леса, перепрыгивая через корни и камни, жалея, что вместе с ним не переместился весь дядин арсенал. Проще было бы заботиться о безопасности. Оружие придавало уверенности, хотя держать в руках пулемет или гранатомет было бы круче. У дяди хранились автоматы, и пулемет, и даже многозарядный гранатомет. Но самое плохое, на взгляд Рената, было то, что молчал мобильный телефон. Никто на его звонки не ответил, хотя он сделал с десяток попыток дозвониться до дяди и друзей. Становилось жарко, он быстро вспотел. В этом невесть откуда взявшемся парке царило лето. Температура держалась не ниже 25 градусов, и Ренат на бегу снял куртку, перекинул через плечо. Пожалел, что он в плотных осенних штанах а-ля комби, а не в шортах. Да и осенние ботинки не были приспособлены к здешним условиям. Но изменить что-либо было нельзя, и он заставил себя забыть о неудобствах, тем более, что рядом бродили хищные зверюги. Над озером невдалеке летали хищные птеродактили, а под ноги то и дело попадали булыжники, пеньки и кости. Бежать пришлось в обход озера метров 400. Ренат обогнул завал рухнувших лесных великанов, лесников здесь никогда не было, деревья падали и гнили, и оказался перед небольшим взгорком, на вершине которого вырастал из груды камней скалистый останец, напоминавший грубо собранную из трех глыб пирамиду. Останец и камни окружала стая каких-то несимпатичных зверюк, напоминавших одновременно и динозавров, и бегающих птиц наподобие страусов. Двуногие динозавра-страусы достигали 1,5-2 метров в высоту, имели четырехпалые лапы и сильные мускулистые ноги, действительно похожие на страусины. А главное, они были покрыты не чешуей, а перьями. И еще одна особенность отличала их от простых хищников. Трое из них держали в лапах камни. Ренат появился возле скального обнажения в тот момент, когда одна из зубастых тварей бросала камень в вершину скалы. Только после этого молодой человек сообразил, в кого целится зверь. Это был Траадон из того же семейства терапод, что и велоцирапторы, с которыми повезло встретиться у озера. На самой вершине каменистой бабы сидела девушка, почти слившаяся со скалой из-за того, что на ней были серые джинсы и голубоватая рубашка Апаш. Звери оглянулись на шум шагов, это выглядело совсем по-человечески. Ренат с сомнением взвесил в руке винтовку. Магазин снайперки вмещал 10 патронов калибра 8,58 мм. Но магазин был один, и патронов насчитывалось всего 10. «Эй, они нападают сразу всей стаей!» — увидела его девушка. Звери все одновременно посмотрели на нее как по команде, затем также одновременно повернулись к Ренату. Он сделал шаг вперед, поднял винтовку, начал медленно подходить к подножью пригорка. «А ну, проваливайте по добру по здорову, охотнички хреновы! Ищите другую добычу! Кому сказал?» Эффект получился обратный тому, какого он ожидал. Стая динозавров дружно бросилась с холмика к нему. Подчиняясь инстинкту, он вскинул винтовку к плечу, почуяв странный азарт пополам с гневом, поймал в оптический прицел первого бегуна с камнем в лапе и плавно поджал спусковой крючок. Мгновенно перенес ствол на второго динозавра, целя в голову, вспомнив с благодарностью тренинг дяди и сделал второй выстрел. Обе пули попали в цель. Одна пробила голову первому хищнику, другая — шею второму. Оба с воплями, напоминающими петушиные, попадали в судорогах на землю. Остальные остановились на удивление, быстро оценив грозящую всем опасность. «Пошли отсюда!» — рявкнул Ренат, потрясая винтовкой. Динозавры попятились, затем, увидев, что он поднимает оружие к плечу, бросились в рассыпную, проявив недюжинную реакцию и скорость. Ренат проводил их глазами, забрался на холм. «Слезете? Или помочь?» «Слезу», — коротко ответила девушка, ловко спустилась к подножию скалы. Оба с любопытством посмотрели друг на друга. Девушка была симпатичная, а самое главное, не выглядела испуганной. Это понравилось Ренату больше всего. Успокаивать трусливых девиц он не умел. Кроме того, у незнакомки были красивые черные волосы, сложенные в замысловатую прическу, красивые темные золотой искры глаза, косого разреза и яркие сами по себе, без всякой помады губы. Откровенно оценивающий взгляд незнакомки заставил молодого человека невольно втянуть живот, хотя он у него и не был большим, как у пивохлебов. «Как вас зовут?» — первым спросил он. «Марьяна», — ответила девушка низким контр-альто. «Очень приятно. Меня Ренат». «Вы здесь хозяин?» «Что?» — удивился он. «Хозяин?» «Ну да. У вас винтарь, и пользуйтесь вы им без промедления». Он улыбнулся. «Звучит как приговор. Не поверите, но я оказался здесь час назад, а до того собирался с дядей в тире поупражняться». «И снайперского винта?» — прищурилась Марьяна. Ренат, в свою очередь, прищурился в ответ. Девица понимала толк в специфичном жаргоне спецназа и вела себя как вполне подготовленный человек. «У дяди есть разрешение. Я взял в руки... винтарь и оказался в этом месте. А вы?» «Я сидела за компом», — Марьяна перестала сверлить его взглядом. «Собралась идти с подругой на тренировку. Что-то зашумело. Я потеряла сознание, очнулась на холме. А тут эти...» Она глянула на заросли хвощей и папоротников, спускавшихся к озеру, в которых скрылись хищные твари, перевела взгляд на двух убитых ящеров. И снова в глазах девушки Ренат не увидел страха, только озабоченность и удивление. «Что происходит? Где мы?» «Тот же вопрос я собирался задать вам», — признался он честно. «Это первобытный лес, судя по растительности, по которому бродят первобытные твари. Палеозой или мезозой. Я в этом не специалист». Марьяна покачала головой. Этого не может быть. Но это есть. Я не понимаю. Я тоже. Что будем делать? А что вы можете предложить? Ренат повесил винтовку через плечо дулом вниз. Надо осмотреться и поискать других перемещенных. Вы думаете, мы тут не единственные гости? А чем мы отличаемся от других? Словно в ответ на слова молодого человека, издалека к озеру прилетели слабые крики и визг. Оба замерли, прислушиваясь. Ренат взялся за приклад винтовки, это успокаивало. «Слышите? Мы не одни». «Слышу. Как вы себе это объясняете?» «Что?» Марьяна повела плечиком, подразумевая лес и озеро. «Мы попали в прошлое». «Это я и сама понимаю. Каким образом?» «Рискую ответом навлечь ваш гнев. Мы провалились во временную яму». «Это что еще такое?» «Не слышали? Я читал, что на территории России обнаружены аномальные зоны с ямами, в которые люди проваливались и исчезали». «И что, есть свидетели?» «Про свидетелей я не читал». «Хм, сказки для идиотов. Но, допустим, я провалилась в яму, но ведь мы с вами были в разных местах. Где вы были в тот момент?» «В тире». «Территориально». «Брендевка, на юг от Москвы, в 30 километрах от МКАДа». «А я сидела дома за компьютером, ждала подругу, и дом стоит в Жуковском. Не сильно большая яма получается». Ренат поскрёб в затылке. «Действительно, не подумал. Поэтому, пока у нас нет ясности, давайте искать соратников». «Не мы одни сюда сверзились». «Хорошо, мы их найдем. Что дальше?» «Дальше? Ну, решим». «Решать надо сразу. Предлагаю начать поиск выхода из этой резервации. Если кто присоединится, будем рады». «Из какой резервации?» — не понял Ренат. Марьяна смерила его взглядом. «Я считаю, что нас усыпили и каким-то образом перебросили в этот парк, созданный где-нибудь в Африке, в качестве испытательного полигона. Искать надо заказчиков этого безобразия». «Вы думаете, нас перевезли сюда?» — проговорил ошеломленный предположением незнакомки Ренат. «Зачем?» «Испытать на нас какое-нибудь оружие». «Какое?» «Биологическое, вирусное, в крайнем случае химическое или еще какое-нибудь. Уродов, разрабатывающих оружие, предостаточно». «И для этого они построили такой масштабный...» «Полигон», — закончила Марьяна серьезно. «Возможно, даже мы в плену у зеленых человечков. Слышали о пришельцах?» «Видел передачи по ТВ-3». «Вот они нас и испытывают». «Бред! Извините! Это не киношный парк юрского периода. Это совсем другие масштабы». «Я не утверждаю, что нас взяли в плен пришельцы, но от чего-то надо отталкиваться. Или моя идея вам категорически не нравится?» Где-то недалеко послышался испуганный визг. Зашипело, вода в озере вскипела, и в воздух взлетела гигантская рыбина, за которой стремительно понеслась вынырнувшая следом голова на длинной шее. Зубы ящера сомкнулись на туловище рыбины, и ящер утащил ее в глубину водоема. По озеру побежали волны. Ренат и Марьяна переглянулись. Он снова пожалел, что магазин винтовки вмещает всего 10 патронов. «Пришельцы, говорите?» На лице Марьяны отразилась слабая тень сомнения.